33. Вишрам. «У Марианы Фуско на самом деле самые потрясающие соски», — думает Вишрам, когда женщина выходит из бассейна и, шлепая босыми ногами по кафельной плитке, подходит к своему шезлонгу. Он видит их сквозь влажную лайкру. Округлые, просящиеся в ладони, окруженные пупырышками, несущие удовлетворение. Из-за холодной воды они напряглись, сделавшись похожими на пробки от шампанского. «Боже, это потрясающе!» — заявляет Марианна Фуско, стряхивая воду с влажных волос и завязывая на поясе шелковую шаль. Она с размаху хлопается в шезлонг рядом с Вишрамом, откидывается на спинку и немного съезжает вниз, чтобы укрыться от солнца. Вишрам жестом приказывает официанту налить кофе. Он не собирался селиться в том же отеле, где живет его советник по юридическим вопросам, но война вызвала большой спрос на гостиничные номера. Парковки у всех гостиниц в Варанаси забиты фургонами с оборудованием для спутниковой связи, все бары полны иностранных корреспондентов, ловящих каждую крупицу информации о нарастающем конфликте. Вишрам сообразил, что это тот самый отель, в который он доставил ее после той первой катастрофической поездки на лимузине, только когда увидел, как Марианна спускается в лифте в стеклянный атриум. Этот покрой костюма он узнал бы в любом месте и в любое время. Номер исключительно удобен, однако Вишрам не может в нем уснуть. Ему не хватает усыпляющих узоров расписного потолка его спальни. Ему не хватает уюта, который создает эротическая резьба «Шанкер Махала». Ему не хватает секса. Вишрам замечает, как на руке Марианны начинают выступать капельки пота еще до того, как успевает высохнуть вода. «Виш!» Она никогда раньше так к нему не обращалась. «Я не смогу остаться тут надолго». Вишрам с осторожностью опускает чашку на столик, чтобы случайным стуком не выдать смятение. «Из-за войны?» «Мне позвонили из головного офиса. МИД советует всем британским гражданам как можно быстрее покинуть страну. Да и в семье тоже беспокоится, в особенности после погромов». Ее семья — это скандальная паутина из сложных партнерств и многочисленных повторных браков среди представителей 5 разных национальностей и рас, заселяющих краснокирпичные домики Южного Лондона. Верхняя часть купального костюма Марианны уже успела высохнуть на солнце, но ближе к поверхности шезлонга ткань все еще влажная и липнет к телу. Вишраму всегда больше нравились закрытые купальники, больше простора воображению. Мокрая ткань подчеркивает мускулистый изгиб нижней части спины Марианны Фуско. Вишрам чувствует, как член в его шелковых трусах начинает подавать признаки жизни, как бы ему хотелось взять ее прямо здесь, в бассейне, сцепившись ногами в плещущей воде под шум улицы, доносящейся из-за стены. «Должна тебе признаться, Виш, я не больно-то хотела сюда ехать. У меня были проекты, над которыми я работала». «Для меня это тоже был не такой уж подарок», — отвечает Вишрам. «У меня была хорошая карьера в стендапе, я смешил людей. И это не то, что можно просто отмести: «О, Вишрам, какими там глупостями ты сейчас занимаешься. В общем, бросай и приезжай сюда, тут для тебя важное дело». А знаешь, что хуже всего? Из-за чего у меня комок подступает к горлу? Мне нравится. Нравится, мать его! Нравится наша корпорация, люди, которые на нее работают, то, что они пытаются сделать, чего уже добились в исследовательском центре. И это реально раздражает. Этого козла ни хрена не интересовали мои чувства, но он оказался кругом прав. Я буду бороться, чтобы спасти эту компанию с тобой или без тебя. И если без, если ты бросаешь меня, я хочу прояснить пару моментов. Во-первых, я обожаю вид твоих сосков под мокрым купальником. А во-вторых, не было мгновения на официальных встречах, на брифингах, за столом, во время телефонных переговоров, когда я не вспоминал бы о сексе с тобой на том Бхарат Эйр 375. Руки Марианны Фуско безжизненно лежат на подлокотниках. Она кажется мертвой, глаз не видно из-под больших итальянских солнцезащитных очков. «Господин Рэй». «Ох, бля!» «Тогда чего вы ждете?» Марианна Фуско профессионал и достаточно возбуждена, чтобы не ахать по поводу размеров Вишрамова пентхауса, когда они, переполняемые похотью, вваливаются в дверь. Его самоконтроля хватает ровно на то, чтобы не забыть раздеться правильно, по-джентльменски, снизу вверх. Затем Марианна срывает с себя шелковый саронг и идет по комнате, скручивая прозрачную ткань в канат и связывая ее в цепочку больших узлов, словно веревку душителя. Эластичная ткань купальника в некоторых местах рвется, но Марианна именно этого и хочет, и Вишрам только рад услужить, и ему нравится ощущение сжатой в кулаках ткани, рвущейся, обнажающей ее тело. Он пытается втолкнуться в нее, но она откатывается в сторону, говоря: «Нет-нет-нет, я не пущу туда эту штуку». Она разрешает ему ввести три пальца в оба отверстия, и богохульствует, и бьется в судорогах на коврике у кровати. Затем помогает Вишраму ввести шелковую ткань узелок за узелком себе в анус и седлает его. Крупные соски рельефно выделяются в желтом штормовом свете. Она работает руками, пока он не кончает. После этого перекатывается на спину и заставляет Вишрама теребить ее клитор подушечкой большого пальца ноги. А начав выкрикивать проклятие и молотить кулаками по ковру, она принимает йогическую асану плуга. А он обматывает свободный конец ткани вокруг руки и принимается медленно вытаскивать ее. Каждый извлекаемый узелок сопровождается каким-нибудь очередным богохульством и содроганием, пробегающим по всему телу. К тому времени, когда к обоим возвращается способность говорить, настенные часы в стиле ретро уже показывают 11:20. Марианна и Вишрам лежат рядом на коврике, вздрагивают от треска и рокота приближающейся грозы и пьют прямо из бутылки пива из мини-бара. «Никогда в жизни эти шелковые шарфики не будут для меня прежними», — замечает Вишрам. «Где ты научилась подобным штучкам?» «Кто сказал, что меня нужно было учить?» Марианна Фуско перекатывается на бок. «Только вы, индийцы, так одержимы этой темой, с гуру». Вспышки молнии становятся ярче и освещают комнату голубым. Вишрам вспоминает о фотографии, которую видел сегодня на первой странице своего утреннего новостного сайта. Бледные лица, мужчина с открытым ртом и какой-то инопланетный, бесполый прекрасный ньют, сжимающий в руках пачку банкнот. «Чем они занимаются?» — думает Вишрам. «Чем, как им кажется, могут заниматься? И чем бы не могли? Разве можно ради этого жертвовать карьерой и семьей?» Он всегда воспринимал и практиковал секс как нечто единое, как некий унифицированный набор действий и реакций, независимо от сексуальной ориентации. Но сегодня, лежа на полу с Марианной Фуско, среди обрывков купальника и ткани, скрученной в змейку из множества узелков, которые он так любовно извлекал из ее прямой кишки, Вишрам начинает понимать, что секс — это целый континент из множества способов возбуждения и откликов на них, столь же многоязыкий и с таким же разнообразием традиций, как Индия. «Марианна», — говорит он, глядя в потолок, — «не уезжай». «Виш». Опять этот ник. «На этот раз мне действительно нужно сказать тебе кое-что». Она садится. «Виш, я говорила тебе, что меня нанял твой отец для наблюдения за передачей полномочий». «А, верно, нанял. И по какой статье пройдет оплата за то, чем мы только что занимались?» «Знаешь, никто из тех профессиональных комиков, которых мне приходилось встречать, не пытался хохмить в обычной жизни. Виш, на самом деле меня наняла другая компания. Я работаю на Одеко». Вишраму кажется, что что-то вдавило его в пол. Мышцы расслабляются, руки падают вдоль тела, он бессознательно принимает асану трупа. «Что ж, теперь во всем появляется смысл, не так ли? Хочешь прирезать похотливого козла? Сперва дай ему размякнуть». «Эй!» Марианна Фуско садится и наклоняется над ним. Ее волосы падают ему на лицо, она кажется мутным темным силуэтом на фоне окон. «Это и неверно, и несправедливо. Я не корпоративная шлюха. Мы занимались сексом не потому, что это было частью какого-то заговора. Пошел ты, Вишрам Рэй. Я рассказала, потому что доверяю тебе, потому что ты мне нравишься, потому что мне нравится секс с тобой. Твои пальцы побывали у меня в заднице. Какие еще доказательства доверия тебе нужны?» Вишрам измеряет промежуток времени, который проходит между вспышкой молнии и раскатом грома. 1 Одеко, 2 Одеко, 3 Одеко, 4. Дождь вот-вот начнется. «Я абсолютно ни хрена не понимаю, что происходит», — говорит он, вперив взгляд в потолок. «Кто за кем и зачем стоит? Кто кого финансирует? Кто на кого ставит? Кто на кого работает и почему?» «Думаешь, я понимаю больше?» Откликается Марианна Фуско, снова перекатываясь на бок и прижимая свое роскошное крепкое тело к телу Вишрама. Он чувствует мягкий поцелуй ее лобковых волос у себя на бедре и задумывается над тем, какие же еще юнические тайны скрывает эта женщина. «Я младший партнер в одной лондонской фирме, которая специализируется на корпоративном праве. Мы занимаемся слияниями, поглощениями, отчуждением собственности и не очень хороши в драмах плаща и кинжала, кровавых аферах и теории заговора». «Тогда расскажи мне, что такое Адеко?» «Адеко – международная группа венчурных капиталистов, базирующихся в разных налоговых гаванях. Они специализируются в экспериментальных технологиях и в том, что некоторые называют серой экономикой, в отраслях промышленности, которые не являются незаконными в прямом смысле слова, но репутацию имеют сомнительную, как, например, выпуск ПО, способного к самостоятельной эволюции. Они вкладывают деньги в силиконовые джунгли, в кибербадах всех развивающихся стран, включая и Сундарбан здесь, в Варанаси». «Именно они дали деньги на ускоритель в научно-исследовательском центре. Я встречался с Чакраборти. Точнее, Чакраборти встречался со мной». «Я знаю. Чакраборти — мой посредник здесь, в Варанаси. Ты можешь верить мне или нет, но Адеко на самом деле заинтересована в успехе проекта нулевой точки». «Он рассказал мне, что очень рад тому, что я собираюсь провести открытую демонстрацию. А единственный, кому я об этом сообщал, — наши друзья из Энджена». «Энджен — не Адеко». «Тогда каким же образом Чакраборти узнал об испытаниях?» Марианна Фуска прикусывает верхнюю губу. «Тебе придется спросить самого Чакраборти. Я не имею права раскрывать конфиденциальную информацию, но можешь мне поверить, на любое предложение Энджена прекратить эксперимент, Адеко ответит встречным предложением продолжить его, аналогичным, либо перебивающим их цену». «Хорошо», — говорит Вишрам Рэй и садится. «Потому что я действительно намерен взять у них деньги. Ты не могла бы организовать мне встречу с твоим посредником, при условии, конечно, что он еще не узнал о моих намерениях с помощью телепатии или чего там. И не могли бы мы снова заняться тем, чем только что занимались, и как можно скорее». Марианна Фуска отбрасывает назад свои все еще влажные и пахнущие хлором волосы. «Можно позаимствовать у тебя халат? Не думаю, что мне стоит ехать вниз в таком виде». Через 40 минут Вишрам Рэй, уже принявший душ, одетый в костюм и напивающий что-то себе под нос, спускается на лифте сквозь стеклянную крышу атриума отеля. Автомобиль ждет его среди фургонов с оборудованием для спутниковой связи. Шелковая ткань с неразвязанными узелками мокнет в джакузи. Все, чтобы шокировать любопытную обслугу отеля. Бархатцы на черной воде. В открытой лодке стена из облаков кажется Вишраму божественным молотом, поднятым над ним. Ветер покрывает воду рябью. Буйволы, взволнованные переменой погоды, теснятся поближе к берегу, подняв над водой раздутые ноздри. Купающиеся женщины из скромности пытаются удержать подолы сари. Это одно из вечных противоречий культуры его народа, написавшего и проиллюстрировавшего Камасутру и одновременно известного ханжеской стыдливостью и холодностью. Люди в промозглом, сыром христианском Глазго отличались гораздо большей страстностью. Лодочник, парень лет 15 с застывшей широкой улыбкой на лице, сражается с волнами на взбудораженной реке. Вишрам чувствует себя беззащитным перед вспышками молний. В окнах заводов на противоположном берегу уже загораются огни. «Не хочу вас обижать, но Энджен доставил меня самолетом в заповедник тигров с вооруженной охраной и по-настоящему хорошим обедом, а их стюардесса выглядела намного лучше, чем этот пацан». «Хм?» — отзывается Чакраборти. Он стоит посередине лодки и рассеянно рассматривает великолепие береговой жизни. Вишраму это не нравится. Он вспоминает старый номер из постановки «Парни и куклы» в драматическом кружке в колледже. «Сядь, ты раскачиваешь лодку, или дьявол утащит тебя под воду!» «Что-то ты сегодня подсел на христианские концепции греха, божьего суда и проклятия», — думает Вишрам. «Я говорю, качает тут!» Лодочник улыбается. На нем чистая голубая рубашка, а зубы просто белоснежные. «Да, небольшое волнение, господин Рэй!» Чакраборти подносит палец к губам, а затем указывает им в сторону мерцающих хатов. «Вас не успокаивает мысль о том, что вы завершите свой земной путь на этих ступенях у этого берега, на глазах у множества людей?» «Не могу сказать, что это та тема, на которую я много думаю», — отвечает Вишрам и тянется к планширу, когда лодка в очередной раз накреняется. «В самом деле? А следовало бы, господин Рэй? Я каждый день уделяю какое-то время думам о смерти. Они помогают сосредоточиться. Мысль о том, что когда-нибудь мы покинем обитель временного индивидуального и перейдем в мир вселенского универсального, очень успокаивает. В этом, как мне кажется, мокша Ганга. Мы воссоединяемся с рекой вечности, падая в нее, подобно капелькам дождя, и истории наших жизней вплетаются в поток времени. Скажите мне, вы ведь жили на Западе, правда ли, что они сжигают своих мертвых в тайне, вдали от глаз людей, словно стыдятся?» Вишрам вспоминает похороны в тусклом и грязном районе Глазго с невзрачными домами из песчаника. Покойную он практически не знал, она снимала квартиру вместе с девушкой, с которой Вишрам спал, так как ей прочили славу будущего директора драматического общества. Но он помнит тот шок, который испытал, узнав, что она погибла во время восхождения в Гленко. Помнит и ужас, который пережил в крематории, придушенное горе, надгробная речь, произнесенная человеком, совершенно не знавшим покойную и перепутавшим имена всех ее друзей. Бах, записанный на пленку и зазвучавший в тот момент, когда запечатанный гроб, вздрогнув на постаменте, начал медленно опускаться вниз, в печь. «Правда», — отвечает он Чакраборти. «Они не могут смотреть на смерть, потому что она пугает их. Для них это конец всего». На засыпанных пеплом ступенях у реки процесс смерти и мокши непрерывен. У самой береговой линии погребальный костер вдруг почему-то развалился, и стали видны покачивающиеся плечи и голова покойника, по какой-то причине не тронутые огнем. «Вот горящий человек», — думает Вишрам. Ветер разносит дым и пепел над хатом. Вишрам Рэй наблюдает за тем, как охваченное огнем тело сползает вниз, оседает и рассыпается на множество искр и обгорелых углей. И Вишрам думает, что Чакраборти прав. Гораздо лучше закончить свои дни здесь, умереть среди кипения жизни, оставить временное, индивидуальное и перейти в вечное, вселенское. «Господин Чакраборти, мне нужна от вас очень большая сумма денег», — говорит Вишрам. «Какая?» «Достаточная для того, чтобы выкупить часть компании, принадлежащую Рамешу». «На это потребуется около 300 миллиардов рупий. Я могу дать вам столько в американских долларах, если пожелаете». «Мне просто нужно знать, что я могу рассчитывать на такие деньги». Господин Чакраборти отвечает без колебаний. «Можете». «Еще кое-что. Марианна сказала мне, что я могу кое о чем вас спросить, и что только вы можете ответить на мой вопрос». «И какой же вопрос вы хотите задать, господин Рэй?» «Что такое Адека, господин Чакраборти?» Парень-лодочник перестает грести, и поток несет суденышко мимо погребальных костров к древнему храму, словно опускающемуся под тяжестью лет в засохшую грязь. «Адеко — одна из компаний ширм искусственного интеллекта третьего поколения, неформально известного под названием Брахма». «Я снова задам вам тот же вопрос», — говорит Вишрам. «И получите тот же ответ». «Да ладно тебе, чувак!» Бенгалец мог бы с тем же успехом сказать «Иисус», или «Джеймс Бонд», или «Лал Дарфан». Чакраборти поворачивается к Вишраму. «Что вас не устраивает в моем ответе? Почему вы ему не верите?» «Сарисины третьего поколения — научная фантастика». «Я могу вас заверить, что мой работодатель вполне реален. Одеко — в самом деле офшорная компания с венчурным капиталом. Просто так случилось, что венчурный капиталист — искусственный интеллект». «Акт Гамильтона. Копы Кришны». «Есть пространства, в которых сарисины могут существовать, в особенности на территориях, подобных международным финансовым рынкам, которым требуются довольно либеральные правила, чтобы эксплуатировать так называемую рыночную свободу. Названные сарисины принципиальным образом отличаются от нашего с вами интеллекта. Они распределены в пространстве и могут находиться одновременно в нескольких местах». «Вы хотите сказать, что этот Брахма — это... ожившая фондовая биржа?» Международные финансовые учреждения пользовались сересинами низкого уровня для покупки и продажи с прошлого века. По мере того, как в геометрической прогрессии возрастала сложность финансовых транзакций, росла и сложность сересинов. Но кто станет разрабатывать такое? Брахма не был разработан. Не в большей степени, чем вы, господин Рэй. Он эволюционировал. Вишрам качает головой. Жара на краю муссона ужасная, способная довести до безумия, выкачивающая все чувства и энергию. «Брахма?» — переспрашивает он слабым голосом. «Имя, название. Оно ничего не значит. Личность на киберземле. Гораздо более сложный и неопределенный конструкт, чем у нас. Брахма — сущность, географически распределенная по множеству узлов и субкомпонентов, по сересинам более низких уровней, которые, возможно, и не представляют, что являются частью большего разума». «И это третье поколение. Счастливо выдать мне 100 миллионов американских долларов? Или больше? Вы должны понять, господин Рэй, для такой сущности, как Брахма, делать деньги проще простого, не сложнее, чем для вас дышать». «Но почему? Господин Чакраборти?» Теперь юрист садится, лодочник берется за весло, чтобы маленькая суденышка не выбросила пассажиров за борт в воды Ганга, который смывает с тех, кого принимает всю их карму. «Мой работодатель желает видеть проект нулевой точки обезопасенным и доведенным до конца». «И вновь. Почему?» Господин Чакраборти медленно и выразительно пожимает плечами в хорошо скроенном черном пиджаке. «Названная сущность обладает финансовой возможностью уничтожать мировые экономики. Я не осведомлен об особенностях деятельности разума такого рода, господин Рэй, но и он понимает человеческий мир только отчасти. В финансовой сфере, какова является его экологической нишей, Брахма настолько же превосходит человеческий интеллект, насколько последний превосходит змеиный. Но если бы у вас появилась возможность вступить с ним в непосредственную беседу, он показался бы вам наивным и невротичным, даже немного аутичным». «Я должен спросить, знал ли мой отец?» Чакраборти качает головой. «Утвердительно». «Деньги могут быть переведены на ваш счет в течение часа». «И мне предстоит решить, кому я доверяю. Банде американских корпоративных рейдеров, которые хотят искромсать мою компанию на мелкие кусочки. Или сересину, чисто случайно названному именем Бога и способному уничтожить все банковские счета на планете». «Изложено кратко и четко, сэр». «Не больно-то много здесь выбора, верно?» Вишрам машет лодочнику. Тот налегает на левое весло и поворачивает маленькую лодчонку в сторону великого кхата Дасашваметха. Вишраму кажется, что он чувствует на губе капельку дождя.